«Вроде нормально», — с сарказмом спросил я. «Ты дурень, трансфигурация закончится, и этот пельмень снова станет нормального размера. Как думаешь, что произойдет с органами пищеварения? Хочешь заработать заворот кишок, а микроэлементы, которые исчезнут из крови? Баран, быстро в медицинский кабинет». «Нет-нет, я туда не пойду», — испугался Гард. «Они же матери расскажут, а она у меня знаешь какая ведьма, проклянет в качестве наказания так, что 2 дня сидеть не смогу, буду как на иголках». «Это что, действительно так опасно?» «Это нереально опасно. Может быть, ты что-нибудь придумаешь?» — умоляюще попросил Гард. «Суй 2 пальца в рот и опустошай желудок». «Что, прямо на пол?» — удивился Гард. «И почему 2 пальца? Разве нет какого-то волшебства?» «Есть рвотное зелье, но поверь, тебе не понравится полчаса стоять на четвереньках и пугать кладовку. 2 пальца гуманнее. А насчет пола не переживай, Иваниска в помощи, он будет чище, чем в день создания». «Я так раньше никогда не делал», — сказал Гард. «Если ты сейчас не опустошишь желудок, то проклятия твоей матери покажутся детской щекоткой». Быстро сунул пальцы в рот. Гард испугался и последовал рекомендации. Наблюдать, как здоровенный парень расстается с едой, не самое приятное зрелище. Я почистил все заклинанием, в том числе и самого Гарда, и уничтожил пельмень, чтобы он не смущал ум великовозрастного дуралея. «Болван, тебе 18 лет, а ведешь себя как тупой сопляк. Ты что, спал на уроках трансфигурации? Больше не смей так делать». «Гарри, не кричи», — скривился Гард. «Что-то мне плохо». Он схватился за живот и скривился. Пришлось лезть в сумки и искать нужное зелье от проблем с желудком. «Протягиваю флакон парню. Пей все до дна». «Плохо ему?» «Конечно, будет плохо. Можно накладывать раздувающие чары лишь на обычные растения во время выращивания, но при этом надо не забывать об удобрениях и усиленном поливе. Получившиеся фрукты, овощи и ягоды можно есть. А то, что ты сделал, это медленное самоубийство». Он выпил зелье и вернул мне флакон. «Как же я теперь без завтрака?» — печально произнес Гард, скорчив обиженное лицо. «О, зелье вроде помогло, мне легче стало». Я печально вздохнул и закатил глаза к потолку. «Как говорит Снейп, кругом одни бараны». «Тимми». На зов беззвучно появился домовик и молча посмотрел на меня в ожидании приказов. «Принеси для Гарта что-нибудь поесть и попить, можно соорудить что-то на скорую руку». «Так точно, товарищ хозяин», — встав по стойке смирно, произнес домовик. «Будет исполнено». Он исчез и появился через полминуты с огромным сэндвичем, сделанным из 2 половинок батона, резаных овощей, салата и вчерашних котлет, обильно политых соусами. Батон был такой большой, что Тимми пришлось удерживать его 2 руками. «Вот, юный волшебник», — услужливо произнес Тимми, протягивая сэндвич Гарту. «Кушайте». Гард с радостью принял бутерброд. «Спасибо», — поблагодарил он и приступил к трапезе. Тимми из своей поясной сумки достал полулитровый картонный стаканчик для кофе, затем достал флягу и наполнил посуду ароматным горячим кофе. Затем он накрыл стакан специальной пластиковой крышкой, как это делают в ресторанах быстрого питания, и поставил его на столик перед Гартом. Я принюхался к приятному запаху. «Тимми, сделай мне тоже кофе». Взяв кофе, взмахом руки показал домовику, что он может быть свободен. Я тяжело вздохнул, глядя на то, как неаккуратно Гард кушает, словно второй Рон Уизли, после чего пошел в класс, прикрыв дверь кладовки, чтобы не смущать парня. «Это какой-то дурдом, а не школа». Несмотря на освобождение от уроков трансфигурации, я пошел на занятие. «Сегодня мы будем изучать заклинание удвоения», — начал Тесслер. «Это заклятие позволяет снять временную копию с предмета». Профессор показал школьникам заклинание и начертил на доске схему. «Итак, все отрабатывайте заклятие на простых однородных предметах», — продолжил Тесслер. «Мистер Адамс, для вас у меня отдельное занятие. Вы должны применить заклинание удвоения к животному. А во, это очень круто. Если снять копию с книги или иного простого предмета относительно просто, и я этому еще в прошлом году научился, поскольку это заклинание входит в стандартный школьный курс, не то что в уровень подмастерья, то вот удвоение животных, это прямо-таки цыганский приемчик. Сделал 2 лошади, на первую наложил дезиллюминационное заклинание и уводи. Но если без шуток, то сложность зависит от размера предмета, поскольку для данной трансфигурации используется воздух, поэтому окна в классе открыты нараспашку. Нюанс в том, что животных копировать намного сложнее, чем предметы. Тесслер поставил мне на стол клетку с живым белым кроликом, который флегматично жевал травку. Я достал волшебную палочку и применил на кролике заклинание, в итоге их стало двое. «Вот», — радостно произнес Тесслер. «Молодец, Гарри, так и работает заклинание удвоения. Результат продержится в зависимости от вложенных сил. Мистер Адамс постарался как следует вложиться, и этот кролик просуществует пару месяцев. Но удвоение животных представляет сложность, поэтому вам следует тренироваться в копировании простых неодушевленных предметов». «Ха!» — воскликнул Рассел Скиннер. «Подумаешь, кролики, дайте им пару минут, и они сами размножатся». Народ заржал. В этот момент трансфигурированный кролик залаял, как собака. «Круто!» — вновь донеслось от Скиннера. «Сторожевой кролик всегда мечтал напугать почтальона». После этой реплики вновь захохотали прочие школьники. «Мистер Адамс, объясните учащимся, что это было?» — улыбаясь, попросил Тесслер. «Я думал о собаке, когда колдовал, развожу руками в стороны». «Гарри, давай без шуток», — произнес Тесслер. «Скучные вы. Если серьезно, то вы сейчас увидели улучшение заклинания средней сложности до высшей трансфигурации. Я не просто снял с кролика копию, но и внес в нее изменения, заложив в разум клона алгоритм, заставляющий его лаять. Для этого еще пришлось изменять голосовые связки. А мог бы увеличить размер зверя или вложить в разум клона какие-то команды, например, бросаться с целью размножения на рыжих парней, которые слишком громко восклицают из-за парты. Все посмотрели на притихшего Скиннера. «Будь осторожен, Рассел, кролик на тебя как-то подозрительно смотрит», сказал Тоби Джонсон, хлопнув по спине рыжего приятеля, сидящего по соседству. «Мистер Адамс, скажите, где будет полезно использовать подобное заклинание?» — попросил Тесслер. Я встал, вышел из-за парты и повернулся к классу, встав неподалеку от профессора Тесслера. В Хогвартсе это заклинание пользовалось повышенной популярностью у студентов старших курсов при посещении библиотеки для копирования книг. Польза несомненная. Во-первых, не надо нести книгу сдавать в библиотеку, а отлично наложенное заклятие у среднего мага держится неделю-две, что вполне достаточно для изучения книги. Во-вторых, многие книги можно читать лишь в читальном зале, поэтому проще снять копию. Очень не рекомендую использовать это заклинание для подделки денег, за это полагается тюремный срок. Особенно не рекомендую подделывать галеоны. Гоблины за такие монеты могут сделать с волшебником ужасные вещи. «Какие вещи? Отрубит голову?» — спросил Гард. «Хуже, Гард, гораздо хуже. Они арестуют ваши счета, не будут выдавать кредитов, обменивать валюту и подадут во все магические заведения, в том числе и банковские, ориентировку на вас, как на фальшивомонетчика. Ну и, конечно, заявит в Аврорат. Вы даже не сможете спокойно выпить пиво в самом задрипанном волшебном пабе, потому что у вас с опаской будут принимать деньги, перепроверяя их кучей зелий и чар. У вас есть вопросы по делу?» — спросил Тесслер. Все тут же замолчали, но глядя на притихших школьников, я не сдержался. «Профессор Тесслер, полагаю, многие из присутствующих хотели бы создать своих клонов и послать вместо себя в школу. Да что там говорить, полагаю, вы бы и сами не отказались послать преподавать вместо себя клона. Какой же облом всех ожидает?» — радостно заявил я. «Если кто еще не знает, то человека нельзя копировать из-за сложности разума, а животных можно, поскольку у них присутствуют лишь инстинкты». «Все верно, Гарри», — улыбнулся Тесслер. «Но все же, мне интересно, что будет, если скопировать человека лишь внешне и заложить в клона матрицу сознания, как в голема? Получится всего лишь псевдоживой голем, с ограниченным разумом, который выглядит как человек», — ответил Тесслер. «Но создание таких големов более сложное, нежели обычных. На их создание требуется больше магической силы». «Гарри, у тебя есть что добавить?» «Да, это же заклинание в усиленном виде можно использовать в сочетании с трансфигурацией с условием. Например, для защиты от воров его накладывают на ценный предмет с условием идентификации владельца. Если кто-то другой коснется предмета, то он размножится и предметов станет очень много. Количество будет зависеть от вложенной магической силы. Вор растеряется, его завалит горой предметов, и он не будет знать, какой надо брать. Лепреконы в совершенстве владеют подобным волшебством, создавая лепреконское золото». Профессор обвел посуровевшим взглядом зал и сказал: «Что сидим, лекция окончена, продолжайте отрабатывать заклинание. Гарри, садись на место. В субботу рано утром я решился осуществить то, к чему так долго готовился, свой первый полет в анимагической форме. Я долго осваивался с телом птицы и, наконец, полностью освоился. Это было сложно, как ребенку научиться ползать на четвереньках, а затем научиться ходить. Первым делом я сделал то, к чему готовился с момента покупки дома. Конкретнее, я раскладывал по территории камни с рунными маркерами для наложения мощных маглоотталкивающих чар. Это на дом и небольшой участок можно запросто наложить подобные чары, но если у вас участок размером 20 гектар, то придется провести длительную предварительную подготовку. И вот наступил час Х. Я достал волшебную палочку, стал сплетать узор маглоотталкивающего заклинания, но не завершал его, а вливал и вливал магическую силу, чтобы чары прошли через все контрольные точки. Когда я почувствовал, что уже почти исчерпал все магические силы, то завершил заклинание. К сожалению, мощными чары не вышли, поскольку территория оказалась очень большой, но благодаря рунным якорям эти чары можно подпитывать, со временем делая их сильнее. Но даже в таком виде обычные люди не обратят внимания на мой участок, а у Авроров ко мне не будет претензий из-за применения сильного волшебства со спецэффектами. К вечеру я более-менее восстановился и забрался на крышу своего коттеджа. Внизу дежурил Тимми, чтобы подстраховать меня от падения. На крыше сидел Птиц. Я обратился в униформу и подошел к краю крыши. «Курлы», — подбодрил меня Птиц, — «что можно перевести, как? Не бойся, птенчик-хозяин, ты сможешь летать, я тебе помогу и подстрахую». Я глубоко вздохнул, собрался с духом, распахнул крылья и в последний момент испугался. Застыл статуей на краю крыши, боясь прыгать в пропасть. Тут сзади почувствовал толчок, это Феникс столкнул меня с крыши, дав решительного пинка. Мне ничего не оставалось, кроме как распахнуть крылья и начать ими беспорядочно махать. Земля быстро приближалась, и я жутко испугался. Видимо, это сыграло существенную роль в том, что я каким-то чудесным образом все же умудрился поймать воздушный поток и, яростно размахивая крыльями, взлететь выше. Я очень не хотел падать, крылья болели от такой нагрузки, я неосознанно стал подруливать хвостом, и это помогло. Я стал стремительно набирать высоту, и вот уже снизу пронеслись деревья. Рядом со мной летел Птиц, он подбадривающе курлыкал. «Молодец, птенчик, ты летишь, так держать, расправь крылья и пари, нечего постоянно ими махать, почувствуй воздушные потоки». Следуя советам инструктора, который в полетах понимает много больше моего, я стал парить, иногда помогая себе крыльями. Страх сменился восторгом от полета, это было невообразимо прекрасно. Птичье магическое зрение давало намного более широкий угол обзора, чем у человека, пейзажи снизу были сочными и насыщенно яркими, я видел слегка светящийся голубым цветом неправильной формы магический купол маглоотталкивающего заклинания. Невозможно описать словами восторг, который испытывает человек во время полета. Многие люди влюблены в небо, они рвутся к полетам на самолетах, парапланах, дельтапланах. Когда они говорят о полетах, то словно светится от счастья. Самые отпетые экстремалы даже прыгают с горы, прикрепив к рукам подобие крыльев из прочного материала, они парят подобно белке-летяге. Но обычному человеку недоступен полет без вспомогательных средств. Я же летел сам, управлял полетом своими крыльями, хвостом и телом. Я чувствовал себя покорителем воздушной стихии и захлебывался от неописуемого счастья. К сожалению, полет не продолжился долго, поскольку с непривычки мои крылья сильно устали, и я стал заходить на посадку. Вот тут начались сложности. Как показала практика, взлетать и летать намного легче, и все проблемы начинаются при заходе на посадку. Лишь благодаря домовику, который подхватил меня левитацией, я не переломал себе все кости. Первая посадка была неудачной. Я отдохнул, выслушал инструктаж от птица, который вначале пожурил меня, покрыв курлыкающим птичьим матом, после чего Феникс объяснил, как правильно приземляться. Я еще 30 раз прыгал с крыши, но уже, чтобы не лететь, а чтобы научиться приземляться, и лишь под конец стало получаться как надо, хотя посадки еще были жестковаты. А полет – это просто. Это как научиться кататься на велосипеде. Попробовав один раз, сможешь повторить это снова. На следующий день я решил отметить свой первый полет. Созвонился с Джастином, и мы пошли в паб «Фортуна Войны», который расположен в районе Рок. Это оказалось атмосферное заведение, украшенное черно-белыми фотографиями в рамках. Заведение большое и старинное, занимающее пару этажей. На первом этаже расположен зал ресторана, На втором бар мы поднялись наверх и расположились за столиком, который был выполнен в виде большой шахматной доски. Симпатичная официантка принесла меню, но попросила у нас документы. Поскольку нам уже было 18 лет, то проблем с заказом алкоголя не было. От выбора напитков и блюд разбегались глаза. 15 сортов пива, большой выбор вина, красочные фотографии блюд. «Джастин, что будем пить?» «Я бы выпил пиво», — ответил Финч Флетчли. «Отлично. Значит, сегодня мы по пиву. По какому поводу гуляем?» — спросил друг. «Повод отменный. Я вчера наложил маглоотталкивающее заклинание на свой участок, на эту огромную территорию», — удивился Финч Флетчли. «Да, Джастин. Хороший повод», — кивнул Джастин. «А почему мы вдвоем?» «Потому что мы друзья, а остальные ребята приятели. Надо же иногда встречаться в тесной компании старых друзей». Парень согласно кивнул. «Мерлин», — произнес он, глядя в меню. «Это невозможно. Столько сортов пива, что я теряюсь и не знаю, что выбрать. Какие проблемы? Предлагаю заказывать по маленькому бокалу каждого сорта по очереди. А мы осилим по 5 литров пива?» — скептически вопросил Финч Флетчли. «А то нет. Вспомни, как мы праздновали становление Седрика чемпионом турнира. Тогда народ виски чуть в меньших количествах в себя заливал. Мы же не на 5 минут зашли. План мероприятия был утвержден. К пиву были заказаны закуски, и мы начали воплощать его в действительность. Как думаешь, Джаз, если бы вдруг мы оказались в прошлом или в параллельном мире без волшебных палочек и вообще без всего, просто голыми, а там нет никакой цивилизации, зато в наличии махровый каменный век, вот что бы ты делал?» «Сложный вопрос», — ответил Финч Флетчли. «Я даже не представляю, как без волшебной палочки выжить. Наверное, зелья бы какие-то варил и пытался выживать, как это делают обычные люди, ведь колдовать без палочки почти невозможно. В нашем мире существует множество диких мест, в которых можно попасть в аналогичные условия и, попав в них без палочки, мы превратимся в обычных людей. Ты хотя бы знаешь, как развести огонь без спичек. Надо взять палочку и тереть о другую палочку», — ответил Джастин. «Скорее руки сотрешь, чем получишь огонь. Вот ты говорил про зелья, а представь, что в другом мире травы и растения могут серьезно отличаться от того, что растет у нас. Вряд ли там окажутся волшебные ингредиенты, а мы с тобой не великие зельевары, чтобы сварить что-то действующее из незнакомых ингредиентов. К тому же эти ингредиенты вначале надо как-то добыть, что с голой попой будет проблематично. Значит, надо учить беспалочковую магию», — сказал Джастин. «Надо. Я этим уже 6 лет занимаюсь, и прогресс лишь в том, что научился невербально творить несколько заклинаний, которые можно пересчитать по пальцам рук, и это только с концентратором. И все же, что делать? Вот ты голый в другом мире. Первым делом надо найти убежище», — после небольшого раздумья ответил Джастин. «Надо искать пещеру, ведь древние люди жили в пещерах». «Ты не прав. Подумай, сколько этих пещер по всему миру, а сколько людей было и как они расселены. А если ты оказался в регионе без гор, к тому же надо, чтобы рядом был источник воды, например, река, а гора с пещерами рядом с рекой явление редкое». «Но ведь археологи говорят о пещерных людях», — возразил Джастин. «Они так говорят, потому что в пещерах хорошо сохранились следы. Брось на пол пещеры мусор, и он пролежит там тысячи лет. Его не смоет водой, не закопает многометровым слоем грунта и так далее. К тому же в пещерах жить невозможно». «Вот ты был когда-то в пещере?» «Да», — кивнул Джастин. «В младшей школе ездили на экскурсию и с родителями как-то раз были во Франции. В пещерах сыро, холодно, темно. Ну как можно жить в таких условиях? Уже через несколько дней жизни застудишь внутренние органы, а за долгое время заработаешь артрит». «На самом деле древние люди жили возле пещер, строили шалаши, покрывали их шкурами животных, а в пещерах лишь прятались от дождя и снега, и то, далеко от входа не удалялись. Тогда даже не знаю, как бы стал выживать в таких условиях», — сказал Финч Флетчли. «Вот мы и пришли к выводу, что без волшебной палочки мы полные нули, не способные даже выжить там, где наши предки существовали свои недолгие годы жизни. Не знаю, как ты, а я приложу все усилия, чтобы овладеть как минимум небольшим простым набором беспалочковых заклинаний. Но есть одна магия, которая не требует особых тренировок и волшебной палочки». «Какая?» — с любопытством спросил Джастин. «Ритуалистика. Эта магия самая древняя, она пришла к нам с древнейших времен, когда волшебники использовали палки лишь для того, чтобы ударить ими соперника. «То есть ты предлагаешь учить ритуалистику?» – спросил Джастин. «Я ничего не предлагаю, но в будущем, когда будет больше свободного времени, постараюсь ее освоить. Как тебе новая школа?» «Она обычная», – ответил Джастин. «Хогвартс был волшебным и опасным. Призраки, лестницы, которые могли тебя убить, двери, которые просто так не открывались. Тут же ходишь, словно в обычную школу, разве что колдуешь. Жить дома лучше, чем в общежитии, и мне такая учеба нравится больше, но все же когда после урока химии идешь на урок зельеварения, это как-то странно. Зато никаких мерзких чистокровных слизеринцев с их заскоками, никакого пренебрежения к тому, что я маглорождена, и нет страха, что, идя по лестнице, я переломаю ноги. Знал бы ты, как я заколебался, в течение полутора лет учить школьную программу за 3 года, а тут еще предстоит несколько лет учиться, в то время как все маги в Хогвартсе, с которыми мы поступали, уже 4 месяца как закончили учебу. Пусть наши ровесники из Хогвартса уже закончили школу, но подумай о перспективах. Они совершенно не ориентируются в реалиях обычного мира, даже маглорожденные. Они с 11 лет жили в закрытой школе, мало кто знает, что такое компьютеры, до сих пор пишут перьями. «Перья – зло», – припечатал Джастин. «Я ненавидел ими писать. Когда я вновь взялся за авторучку, то был счастлив. А уж печатать рефераты на компьютере вообще сказочно, не то, что писать эссе перьями. Кстати, я же еще не хвалился. Отец оставил мне дом, и они переехали обратно в Британию. Теперь я тоже живу один. Предлагаешь устроить вечеринку? Лучше через 1,5 месяца на каникулах», — ответил Джастин. «А то знаю я наши вечеринки. Бухло, автоматы, и потом 2 дня ходить с больной головой и думать, откуда во дворе появилась туша дракона и кто-то голая толстушка, что так страстно пожирает тебя взглядом. А скоро годовые экзамены, к которым надо готовиться». Часть 2, глава 48. Я проснулся в незнакомом помещении на большой кровати. В комнате стоял письменный стол со стулом, старинный шкаф из дуба, а сквозь неплотно задернутые шторы луч света слепил глаза. Моя одежда оказалась свалена на стуле, а организм настоятельно требовал посетить дверь, расположенную рядом со столом. Оказалось, что за дверью, как и ожидалось, была ванная комната. Приведя себя в порядок и одевшись, я выполз из комнаты в просторный коридор. Голова гудела, но поскольку я не взял с собой сумку, то антипохмельное зелье было недоступно. Вызывать домового эльфа пока не стал, поскольку не знаю, где нахожусь. «Ау, есть кто живой?» На звук моего голоса вскоре в коридоре появился статный пожилой мужчина в костюме дворецкого. У него была военная выправка, седые коротко стриженные волосы и европейские утонченные черты лица, покрытого немногочисленными морщинами. «Молодой господин уже проснулся», — степенно произнес он. «Следуйте за мной». Мне ничего не оставалось, как последовать за провожатым. Мы прошли до конца коридора и спустились на первый этаж по мраморной лестнице, после чего оказались в просторной гостиной, которая была обставлена мебелью, сделанной под старину. Пройдя через гостиную, мы зашли в широкие двойные двери и оказались в большой столовой, в которой стояло несколько буфетов с фарфором и стол на 10 персон. Стол был накрыт на 2 персоны. За столом сидел Джастин в школьной форме. Он выглядел опухшим и смотрел на меня глазами, наполненными болью. Бедняга тоже страдал от похмелья. Дворецкий молча удалился, и мы остались в помещении вдвоем. «Привет, Джаз, где мы?» «Привет», — ответил Джастин. «У меня дома». Я сел напротив друга, обнаружил на столе бутылку минералки и тут же к ней присосался, проигнорировав наличие стакана. Лишь выпив всю воду, я с облегчением вздохнул. «Не знал, что ты любитель старины. У тебя вся мебель, словно из 19 века. Это родители обставляли дом, а мне все равно», — флегматично ответил Джастин. «И домовик у тебя дюжи странный». Мне удалось пробить флегматичное состояние Финч-Флетчли, вызвав улыбку. «Кто бы говорил, это дворецкий, а не домовой эльф», — сказал он. «Когда родители выяснили о существовании волшебников, то озаботились тем, чтобы мне можно было колдовать в присутствии прислуги. Отец вышел на общество поддержки сквибов и нанял там телохранителей и прислугу. У меня тут работает и живет семейная чета, состоящая из дворецкого и домработницы». «Тьфу ты, значит, колдовать можно, а то я гадал, звать домовика с антипохмельным и школьной формой или терпеть». «Конечно, зови», — оживился Джастин и умоляюще посмотрел на меня. «После того, как я позвал Тимми, и он нас снабдил нужным зельем, жизнь заиграла новыми красками, сразу стало хорошо. Я переоделся в школьную форму, которую тоже принес домовик, передал повседневный костюм слуге и вернулся за стол. «А сколько времени?» «Первый урок мы уже проспали», — ответил Джастин. «У меня первыми идут физкультура и трансфигурация, так что не сильно расстроюсь. Да и вообще можно будет прийти только к последнему уроку, а то математику прогуливать как-то не камильфо, потом ничего не поймешь. А мне уже все равно, и так отрабатывать и взыскание получать», — сказал Джастин. Он задумался и вдруг спросил. «Гарри, а тебя не беспокоит, что волшебников слишком мало? Тебя что, на старые дрожжи развезло после водички и зелья?» «Нет, просто задумался, почему так?» — ответил Финч Флитчли. «Так это поправимо. Хочешь, прямо сейчас поедем увеличивать популяцию волшебников?» «Не-е-е», — протянул Джастин. «Мне отцом еще рано становиться, хотя сам процесс нравится. Так мы можем просто процесс сорганизовать в ближайшем борделе». «Но тогда какой смысл?» – удивленно спросил Джастин. «Ведь таким образом мы не увеличим популяцию волшебников. Тогда поехали в этот, как его, в центр искусственного оплодотворения. Мало того, что поможем появиться на свет нескольким волшебникам, еще и денег заработаем». «Ты серьезно?» – спросил Джастин. «Да. Или есть какие-то возражения? Все равно уроки прогуливаем, так хотя бы сделаем это с пользой. А поехали», — согласился Финч Флетчли. «Мы вызвали такси и отправились в Мельбурнский центр искусственного оплодотворения. Мы зашли в медицинский центр, в котором не было никого из посетителей. Лишь за столом в небольшом холле сидела чернокожая женщина в возрасте чуть старше 40 лет, на которой был надет медицинский халат. Смущаясь, протянул Джастин. «Здесь находится банк спермы. Раз вы сюда пришли, значит здесь», — оторвавшись от чтения газеты и кинув на нас презрительный взгляд, произнесла дама. «Мальчики, а вы хотя бы совершеннолетние, а то пришли прямо в школьной форме». «Да, нам есть по 18, ответил Джастин. «И тому мелкому», — сказала дама, глядя на меня. «Мне за сотню перевалило, вот и усох мальца. Не беспокойтесь, у нас имеются документы, подтверждающие то, что мы совершеннолетние». Дамочка ухмыльнулась. «Ну, у тебя вряд ли что-то примут», — насмешливо сказала она мне. «Неужели ты думал, что кому-то может понадобиться генетический материал карлика?» «Примут, я же знаю волшебное слово». «Да», — скептически вопросила негритянка, приподняв брови. «И какое же?» «Империя», — говорю одновременно со вскидыванием волшебной палочки. Джастин осмотрел дамочку, которая сидела, застыв в одной позе со стекленевшим взглядом, после чего сукоризной посмотрел на меня. «И зачем это надо было?» — спросил он. «А что она оскорбляет? Сама черномазая, а надо мной насмехается. Будут тут еще всякие макаки мне самооценку портить». «Гарри, ты расист», — спокойным тоном заметил Джастин. «Джаз, ты не прав. Расизм – это когда всех негров ненавидишь, а когда не нравится одна определенная бибизяна, которая тебя оскорбляет, то это нормальная человеческая реакция. Снимай с нее заклятие подвластия, пока нас авроры не повязали», — сказал Финч Флетчли. «Ладно», — смотрю на негритянку. «Ты не обращаешь внимания на мой рост и наш возраст». Направляю палочку на даму. «Фините империя», — облевеет. «Забудь последнюю минуту». Взгляд женщины вновь стал осмысленным. Она с удивлением посмотрела на нас, словно только что увидела. Молча достала пару бумаг и протянула нам. «Заполните анкеты», — сказала негритянка. Мы взяли анкеты и карандаши со стола, после чего разместились в креслах и стали их заполнять. «Гарри, тут есть графа вероисповедания», — сказал Джастин. «Я не знаю, что писать». «Пиши, в какого бога ты веришь». «Я не верю в богов», — Финч Флетчли пожал плечами. «Может написать, что я верю в Мерлина. А что в него верить, если он реально существовал и мы знаем, что он всего лишь сильный волшебник? Пиши джедаизм, мы же владеем особой силой и верим в нее». «Логично», — ответил Джастин и заскрипел карандашом по бумаге. «А что писать в графе профессия? Джедай». «Ха-ха-ха-ха». «Нет, а то подумают, что псих». «Пиши правду, что ты потомственный английский лорд и рантье». «А ты что напишешь?» «Тоже правду, что я аспирант наук. Трансфигурация ведь наука, а звание подмастерья аналогично аспирантуре». «Заполнив анкеты, мы их сдали, дали на сверку документы. Вы когда-нибудь сдавали сперму, знаете, как это делать?» — спросила медсестра. «Конечно, я этим с 13 лет занимаюсь». «Я с 14, слегка смутившись, сказал Финч Флетчли. «Я говорю о платной процедуре, насмешливо ответила медсестра. «А, нет, это у нас первый такой опыт. Возьмите баночки и пройдемте за мной на сдачу анализа крови», произнесла негритянка. «Она нам выдала по маленькой пластиковой баночке для анализов, для тех самых донорских материалов, после чего нас проводили в кабинет для сдачи крови на анализы. После сдачи крови негритянка повела нас дальше по коридору. Дама открыла одну дверь, открыв вид на небольшое помещение, в котором стоит небольшой диванчик, рядом с ним журнальный стол с кучей журналов эротического содержания. Напротив дивана стоит тумба с видеодвойкой, в которой лежат видеокассеты. Сбоку у стены расположились писсуар, раковина и душевая кабина. «Что, прямо здесь?» – спросил Джастин. «Конечно, понимаю, что это не задний двор, но здесь тоже можно», – ехидно ответила негритянка. «А что, никто не будет помогать?» – вновь задал вопрос Финч Флетчли. «Когда мы сдавали кровь, то ее у нас брала симпатичная медсестра. Можем засунуть в член катетер», насмешливо выдала медсестра. «Нет-нет, не стоит утруждаться», испуганно сказал Финч Флетчли. «Сами справимся. Буду благодарна, если принесете баночки ко мне на пост, когда закончите», сказала медсестра. Затем негритянка открыла для меня кабинет напротив, который был точной копией предыдущей комнаты. «Джастин, скажи спасибо, что тебе не предложили анально-стимулированную эякуляцию. Там три пальца в задницу суют», сказал я, заходя в комнату. «Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь о такой процедуре», оставил за собой последнее слово Финч Флетчли. «Вышли с готовыми донорскими материалами мы почти одновременно, посмотрели друг на друга, широко улыбнулись и с трудом удержались от смеха. Когда дошли до поста медсестры и поставили на стол баночки для анализов, она нам выдала по какому-то документу. «Сдайте бланк в кассу, это справа по коридору, получите свои деньги». Мы прошли в указанное место, сдали бланки и получили каждый на руки по 50 австралийских долларов. Вот же гадство. Раньше я бесплатно этим занимался. Знал бы, что за такое можно получать деньги, то без всяких махинаций к окончанию Хогвартса стал бы миллионером. Джастин усмехнулся. Мы покинули донорский центр и стали искать глухую улочку. Я при помощи перстня концентратора наложил на нас невербальное заклинание отвода глаз, после чего мы порталами перенеслись в школу. Как раз прибыли на перемену к третьему уроку, школьники вышли из здания на свежий воздух. Спустившись по ступеням с портальной площадки, мы пошли к своему учебному корпусу. «Джастин, ты знал, что если высота одной ступеньки будет отличаться на 2 мм, то большинство людей на ней споткнется?» «2 мм?» – удивился Финч Флетчли. «Да ладно, ты прикалываешься. Точно говорю, когда я жил в квартире, то как-то положил на ступени лист ДВП. Столько мата от людей я слышал разве что в налоговой инспекции. Идя к зданию, мы наткнулись на Элизабет Хаук. Она улыбнулась своей фирменной хищной улыбкой и сказала: «Так-так, кого я вижу? Прогульщики. И что вы делали, что не пришли с утра в школу?» «Мы ездили мастурбировать за деньги». Блондинка застыла, с удивлением рассматривая нас. Все слова, которые она хотела сказать, застряли у девушки на языке. Оставив ошарашенную Элизабет, мы продолжили путь к знаниям. Идея получать за мастурбацию деньги мне очень понравилась. Фактически тратишь всего 20 минут, делаешь то же самое, что делает каждый подросток, и получаешь за это 50 баксов чистой прибыли. Если посещать донорский центр по будням после школы, то можно заработать штуку баксов без всякого нарушения закона, да еще оставить после себя потомков, которые ни на что не будут претендовать. Не будет дележки наследства еще живого деда, зато австралийское волшебное сообщество может увеличить популяцию. Я не мог пройти мимо такой золотой жилы. Вечером я наведался к Блэку. «Здорово, пес. Хай, мелкий», — радостно воскликнул Блэк. «Давно не виделись. Как дела?» «Отлично. Есть идея для долгоиграющей шутки». «Так-так», — обрадовался Блэк. «Обожаю шутки. Не томи, рассказывай». «Меня натолкнули на мысль, что волшебников очень мало, тем более сильных магов, которые поступают в серьезные школы магии и волшебства. В Валлабе учатся где-то 60-70 человек на потоке, в Хогвартсе около 40 человек. Представь себе, какой резонанс вызовет новость о том, что за год в школу поступит сразу 300-500 сильных маглорожденных волшебников». «Не понял», — признался Блэк. «Или ты плохо объясняешь, или мы находимся на разной волне. Где ты возьмешь 500 волшебников?» «Где-где? Не нарывайся на рифму. Хотя да, именно там. Все равно не понимаю, сказал Блэк. «Объясняю. У маглов есть специальные больницы, которые занимаются искусственным оплодотворением женщин. Многие семьи или одинокие девушки мечтают о детях, но не могут их завести либо из-за отсутствия мужа, либо из-за болезни супруга и прочих причин. Как правило, это обеспеченные люди, поскольку процедура искусственного оплодотворения дорогая, а семя берут у мужчин-добровольцев, причем за это еще и платят полсотни баксов». «Погоди». Блэк сидел с таким радостным лицом, как будто выиграл в лотерею миллион. «То есть, ты говоришь, что мы будем ходить и передергивать, получать за это деньги, а потом через 12 лет в школу магии сразу поступит сотни наших с тобой детей-волшебников?» «Да, только через 8-9 лет, поскольку в Валлабе поступают с 7. Гарри, ты гений!» — радостно воскликнул Блэк. «Как я счастлив, что у мародеров есть такие великие последователи. Твои шутки потрясающие и масштабные. Я в деле. Только, мы же не одни такие. Может быть, наш материал будет храниться на полочке, и его не будут использовать. Мы волшебники или палочки для антуража носим, внушим врачам, чтобы всем подходящим девушкам выписывали наш генный материал. Это будет шутка столетия», — сказал Блэк, светясь от счастья. «Я прямо представляю себе картину. Легионы Блэков и Адамсов, все внешне похожие друг на друга, строем идут в школу магии. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А представь, как будет беситься портрет твоей матушки, когда ты ей поведаешь о том, что у тебя появились на свет сотни бастардов, мерлиновые подштанники!» — радостно воскликнул Блэк. «Гарри, как же ты прав, ее портрет это дико взбесит. Ну что, идем, завтра. Сегодня я уже отстрелялся. Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Сириус. «Что нового?» «Ох!» — вздохнул Блэк. «Сахатик же мне письмо прислал. Приглашает на свою свадьбу с Джинни Уизли, которая состоится на Хэллоуин. Надеюсь, тебе хватит ума культурно отказать и лишь выслать подарок?» «Гарри, ты что?» – удивился Блэк. «Это же свадьба моего крестника, как такое можно пропустить?» «Легко и просто. Или соскучился по Азкабану? Если у тебя дырявая память, то напоминаю, старшие Уизли знали тебя и могут узнать по моторике и фирменным словечкам. Подумай, стоит ли твоя жизнь посещения всего лишь одного бесполезного обряда бракосочетания?» «Думаю, никто меня не узнает», — беспечно сказал Блэк. «Индюк тоже думал, что важная птица, а в суп попал. Если хочешь, езжай на празднование. Ты же только что был против, что изменилось?» — спросил Блэк. «Ничего, я понял, что ты неисправим. Жаль терять такого друга, но уж на покупке похоронного фрака или передачи в тюрьму я не разорюсь. Если тебе не нравится спокойная жизнь на свободе, то кто я такой, чтобы ограничивать твою волю? Ладно, пошлю подарок», — обиженно нахмурившись, пробурчал Блэк. «Куплю что-нибудь подороже». А в письме других новостей не было. Сахатик писал что-то про свадьбу его друга и подруги, вроде бы тоже Уизли. У него был всего один друг и одна подруга, так что несложно догадаться, что Рон Уизли, как и ожидалось, женится на Гермионе Грейнджер. Не зря же они ее уже года 4, как поят любовными зельями. Что-то какая-то порочная практика у Уизли, всех невест и женихов привораживать зельями, — нахмурился Блэк. «Насколько я знаю, нормальная практика среди волшебников. А кто вообще эта Гермиона Грейнджер?» — спросил Блэк. «Официально, маглорожденная ведьма, неофициально, то ли дочка, то ли внучка Альбуса Дамблдора. Он ее сам и сватал семейству Уизли еще до того, как Гермиона поступила в Хогвартс, а потом в школе всячески баловал девочку тем, что прощал выходки похлеще ваших, мародерских, за которые других студентов давно бы выгнали из школы». Блэк застыл в шоке от услышанной новости. В таком состоянии он просидел около минуты, пока не приобрел осознанный вид. «У Дамблдора были дети?» – удивился он. «А почему нет? Ходили слухи, что он играет за другую команду, то есть больше по мальчикам», – заметил Сириус. «Ну и что, если маглы способны на искусственное оплодотворение, в котором мы собираемся принять активное участие, то почему бы великому волшебнику не продолжить себя так, что даже родители ребенка не догадаются о том, что он не совсем от них обоих? Даже я могу устроить непорочное зачатие, всего то и понадобится, что усыпить пациента и левитацией ввести семя. Даже девственницу так можно обработать, что она не заметит, пока не будет ходить с пузом. Но зачем ему это было надо?» — спросил Блэк. «Как зачем? Да почти всем людям хочется видеть свое продолжение в детях. Даже всякие нетрадиционно ориентированные личности желают иметь детишек. А уж если ты говоришь, что Дамблдор был заднеприводным, то это вполне в его духе пойти на такой поступок. Но почему тогда он сосватал свою дочку Уизли? Спросил Блэк. А что, разве плохо? Сам же говорил, что Уизли тебе родня. Сильные чистокровные волшебники, преданные лично Дамблдору до мозга костей. Мощные гены, поскольку я не слышал о том, чтобы еще у кого-то из современных волшебников было 7 детей. Ну, а то, что бедные, это поправимо. Уж крестный отец магической Англии, если бы остался жив, наверняка подкинул бы копеечку ребенку, например, в виде свадебного подарка, а может даже и подкинул. Да и просто хорошей должности в министерстве было бы достаточно, чтобы можно было нормально жить. «Погоди», — произнес Блэк, вскинув руки в защитном жесте. «Это что выходит? Мы берем пример с Дамблдора, может быть, он тоже таким образом увеличивал поголовье волшебников, только в Англии. Звучит логично, черт побери, я так и представляю. Сидит мудрый старец на Хогвартском троне, теребит Хаем бороду и думает о том, как Британию с колен поднять, да поголовье волшебников увеличить. Начинает всем рассказывать о силе любви, о том, что ворогов надо побеждать не силой оружия, а любить страстно, а учитывая, что Гарри Поттер был супругом сам знаешь кого, а ныне он вдовец, вступающий во второй брак, то звучит это разумно. Прислушавшись к кричам старца, семья Уизли познает силу любви и делает целых 7 детишек. Но начальник должен быть впереди подчиненных. Дамблдор решает показать мастер-класс и начинает клепать маглорожденных волшебников своей силой любви. Даже боюсь представить, сколько еще таких Гермион бегает по территории Британии. Еще Сахатик жаловался, что его не взяли в Аврорад, хотя он мечтал стать мракоборцем, поведал Сириус. Ха-ха-ха, это что, была шутка? Нет, он еще, когда у меня гостил, об этом говорил, сказал Блэк. А что, да твой Сахатик, ленивая задница. Он с трудом учился на удовлетворительно, особенно по зельям, только затеи изучал, да нарушал все, что можно и нельзя. Я же занимался у твоей племянницы, Нимфодоры Тонкс. А она работает мракоборцем. Она рассказывала, что для поступления в учебку мракоборцев надо на отлично сдать жаба по зельям, трансфигурации и зати. Поттера с его оценками, если бы не слава героя, вообще никуда не взяли бы, а так, могут предоставить какую-то чисто номинальную должность, на которой придется работать раз в год. Типа как Люда Бэгмина за громкое имя сделали начальником отдела, а дедушке Дамблдора, который без мыла в любую задницу пролезет, больше нет, так что некому пристроить твоего тупого Сахатика туда, куда он желает. Значит, будет Сахатик жить, как обычный рантье, заметил Сириус. Скорее будет миссис Поттер жить, как обычная рантье и иногда выделять мистеру Сахатику немного денег, чтобы сходить в паб с друзьями. Вот поэтому я и не женюсь, многозначительно заметил Блэк. А мне приглашение на свадьбу Поттер не прислал. А ведь я спас его задницу от Волан-де-Морта. Вот и верь в людскую благодарность после этого. Вначале тебя заверяют в дружбе, а потом шлют на 3 буквы. Хотя думаю, что без невесты тут не обошлось. Наверное, Джин не обиделась из-за теплицы. Как всегда, денежный вопрос способствует порче хороших отношений, а еще у нее метка. Никогда не понимал людей, которые берут у тебя что-то, а потом обижаются на то, что требуешь свою вещь назад или просишь компенсировать стоимость, если вещь не хотят возвращать. Обычно эти люди думают: «Ах, какой ты нехороший и меркантильный. Подумаешь, взял дорогую вещь и не возвращаю. Вообще, я ее уже давно считаю своей, а он, такой гад, смеет ее требовать назад. Меня всегда бесило, когда приходится требовать с человека долг или одолженную вещь. Ты человеку помог, сделал доброе дело, а потом унижаешься, требуя свое, еще и получаешь за это презрительное отношение. А Поттер подкаблучник, но так ему и надо. Если еще до свадьбы такое происходит, то что будет после? А ведь у него уже были защитные амулеты. Я продолжил учиться в школе, разрабатывать заклинания, тренироваться в отработке чар до уровня невербальных и насколько хватало сил, постоянно аппарировал и 3 раза в неделю летал в форме феникса. Понемногу подзаряжал маглоотталкивающие заклинания, но в какой-то момент оно стало настолько мощным, что выйдя из поместья на пляж, я не смог обнаружить своей территории. Лишь аппарация помогла вернуться домой. В этот момент я понял, что перестарался. Так опытным путем удалось выяснить, что если вложить в подобное заклинание слишком много сил, то оно подействует подобно Фиделиусу. Только вот если у Фиделиуса есть хранитель, который дает доступ гостям, и оно действует более сильно, то с обычными чарами ко мне гости не сумеют попасть, например, если выйдут на пляж, а приводить их придется самолично при помощи трансгрессии. Пришлось ослабить чары до уровня, чтобы действовали на сквибов, но сильные волшебники уже могли их преодолеть. После я принялся за нанесение на дом рунных защит, которые уже были испробованы на портативном жилище. Этот процесс очень долгий и затратный по времени, поэтому может продолжаться до бесконечности. Но мне нравится концепция. Мой дом, моя крепость, поэтому старался воплотить ее в жизнь. Вскоре началась череда годовых экзаменов, и наступили длинные зимние каникулы. Джастин в первый же день каникул позвал меня, Элизабет, Гарта, Верити и своих одноклассников. Джонали, который был низкорослым и черноволосым наполовину китайцем, наполовину европейцем, имея черты лица и мамы, и папы, и Кристиана Мартина, который был высоким худым блондином европейской внешности, оба парня были волшебниками-полукровками. На удивление вечеринка прошла спокойно, просто все напились до потери сознания. Я ожидал большего от подобного мероприятия. Отойдя от похмелья, я продолжил навещать школу, поскольку, во-первых, консультации Тесслера были необходимы, как воздух, во-вторых, колдовать в школе было легче. 1 декабря, идя в лабораторию, я столкнулся с Элизабет, которая вышла из своей лаборатории. «Привет, Лиз. Гарри, доброе утро», — ответила она. «Ты чего тут забыла? Я думал, что ты занимаешься дома у Снипа». «Занимаюсь, но мне понадобились ингредиенты из запасов», — ответила девушка. «Ты же готовишь новое зелье для защиты мастерства?» «Да, но не совсем зелье», — сказала Хаук. «Это будет довольно интересный крем, но пока он не готов, не буду говорить о его свойствах, чтобы не сглазить». «Эх, жалко, что выручая комнату спалили адским пламенем, мне бы такая штука пригодилась». «Да ты что, когда это успели? Я не слышал о пожаре в Хогвартсе». «Что? Но я же...» Элизабет замолкла на полуслове. «Что? Не обращай внимания. Опять привет из прошлой жизни», — отмахнулась девушка. Она улыбнулась хищной улыбкой и заправила волосы за уши. «Обычно Хаук так делает, если задумала что-то этакое, вроде гениального зелья или пакости». «Что ты задумала?» «Я», — притворно произнесла девушка. «Ничего. Ладно, мне надо поспешить». Каникулы пролетели как один миг. Будучи сильно занят, я даже не заметил их, лишь раз в неделю собираясь с Джастином, Гартом и Сириусом, чтобы поплавать на волнах и выпить в баре. Постепенно у меня начали получаться частичные преобразования своего тела, но полностью воспроизвести заклинание силы пока не мог. В феврале начался новый учебный год, и на личные дела стало оставаться меньше времени. Дети. Хотя, какие они дети? Уже здоровенные лбы, которым по 18 лет. В общем, одноклассники вели себя беспечно, за исключением редких индивидуумов. Учились спустя рукава, были увлечены больше отношениями с противоположным полом и не задумывались о будущем. Волшебники ничем не отличаются от обычных людей, такие же раздолбай. Сколько среди людей ученых, которые учатся с энтузиазмом, познавая новое на протяжении всей жизни? Тысячи. Если взять для примера тех, кто посещает открытые лекции видных ученых в лучшем австралийском колледже, то окажется, что на них ходит 20-30 человек. Если взять лекцию европейского уровня, то наберется несколько сотен студентов. На лекциях мировых ученых вроде Стивена Хокинга будет 1000 человек, и это с учетом 6-миллиардного населения планеты. Маги в этом плане не сильно отошли от маглов, только стоит учесть, что волшебников изначально меньше. Так что вполне объяснимо, что из 900 учеников школы в Аллабе всего 4 учатся на мастера или подмастерья. Все остальные волшебники остаются вполне заурядными пользователями концентраторов. Стоит ли при таких раскладах размышлять на тему, почему волшебные науки так слабо развиваются и, по сути, находятся в полной заднице, потихоньку отставая от магловских технологий? Это еще без учета статута секретности, который здорово стопорит развитие волшебства. Вечером 17 марта я в очередной раз отрабатывал невербальные заклинания при помощи перстня. Как обычно, выложился на полную катушку и уже собирался покинуть школьный зал для магических тренировок. Но как раз в этот момент у меня зазвонило сквозное зеркало. Погода на улице была отвратной, словно из ведра лил дождь, громыхал гром и сверкали молнии. Несмотря на вечер, стало темно почти как ночью. «Алло, Гарри», — раздался панический голос Элизабет. «Привет, Лиз. Ты чего отвернула зеркало от себя? Замолчи и слушай», — истерично произнесла Хаук. «Я на улице на том пляже, где мы постоянно гуляли, стою в кустах возле будки спасателей. Принеси мне зонт и какую-нибудь одежду. Ты что там, голая что ли? Гарри, заткнись и иди сюда немедленно. Рявкнула девушка. Быстро, быстро. Элизабет отключила зеркало. Мы даже не пара, а она так говорит, будто мы 7 лет в браке, пробурчал я. Взмахнув палочкой, я отпарировал, переместившись неподалеку от будки спасателей. Тут лил жуткий ливень. Из кустов выглянула обнаженная Элизабет. Она прикрывала правой рукой грудь, а в левой держала сквозное зеркало. Я с интересом оценил шикарную фигуру девушки, но, к сожалению, нижняя часть туловища была скрыта в кустах, сквозь которые виднелись лишь некоторые участки ног и живота. «Хорош пялиться, маленький извращенец!» — прикрикнула Элизабет. «Где вещи? Зачем вещи? Тебе так больше идет!» «Гарри, не время для шуток, я промокла и зла!» — сурово сказала Хаук. «Ладно». Я взмахнул волшебной палочкой и наложил на девушку осушающие чары. «Импервиус! Импервиус!» Накладываю на девушку, затем на себя заклинание отталкивания воды, которое покрывает тело тонкой магической пленкой. После этого превратил ближайший камень в длиннополую мантию и протянул девушке. «Я после тренировки, так что сил нет. Мантия и чары продержатся всего полчаса. Мне хватит», — сказала Хаук. Она выхватила мантию, отвернулась и стала ее надевать. После того, как прикрыла наготу, Элизабет повернулась ко мне и прожгла уничижительным взглядом. «Ну что, налюбовался?» — ехидно спросила она. «Не совсем, хотя сиськи и фигура у тебя на 100 из 100. Все настолько шикарно, что из тебя вышла бы отличная модель для скульптора. Такие формы должны быть запечатлены в веках, чтобы потомки спустя тысячелетия восхищались этой красотой. Льстец», — кратко выдала Элизабет. «Ты чего делаешь на пляже без всего?» «Решила стать нудисткой, испытывала свою разработку, гель невидимости», — ответила девушка. «Без волшебной палочки, одежды и вещей, а как еще, если гель надо наносить на голую кожу?» С сарказмом вопросила Хаук. «И так взяла с собой сквозное зеркало и палилась из-за этого. А почему на пляже, а, например, не дома или в лаборатории?» «В лаборатории торчит Тоби. Он попросил воспользоваться ею для варки сложного зелья и до ночи фиг оттуда выйдет», — ответила девушка. «Дома у родителей пробудилась паранойя, они боятся, что я к себе в комнату буду водить мальчиков, поэтому мама может в любой момент ворваться, якобы спросить что-нибудь. Если мама заметит искажение от невидимки, то может подумать на любовника и приложить проклятием. А у Снипа я бы и рада, только он в ультимативной форме заявил, что еще одна попытка соблазнения и я пойду искать другого учителя зелий. Мне как-то не очень хотелось бы совершать невозможное и повторно искать мастера зелий, который взял бы меня в ученицы. Понятно, это не отвечает на вопрос, где твои вещи. Гель легко смывается водой, а вещи я сложила в сумку, но ее кто-то спер, разозлилась Элизабет, оскалившись и откинув волосы за уши. Я найду эту тварь и отравлю так, что до конца дней с толчка не слезет. Значит, тебя обокрали, это нехорошо, хоть какие-то намеки есть. Последним я видела Джека, который брат-близнец Ники, больше никого рядом не было, нахмурившись, выдала Элизабет. Угу, понятно, прапорщик Ягодка. Рядом тихо появился мой домовик, который был собран и молча ожидал приказа. У Элизабет пропала сумка с вещами и волшебной палочкой. Предположительно, похитителем является наш одноклассник Джек Бейли, высокий спортивный блондин. Сможешь найти и вернуть, не попадаясь на глаза, Тимми сможет помочь молодой волшебнице найти воришку и вернуть похищенное, твердо заявил домовик. Разрешите выполнять, действуй. Тимми исчез. Все никак не привыкну к твоему домовику, сказала Хаук. Где вообще такого можно достать? В Хогвартсе купил за 1000 галеонов, а вообще, без понятия. Наверное, через гильдию посредников можно заказать, или в Министерстве магии, но это будет намного дороже. Я советовал Финч Флитчли не жалеть денег и выкупить себе домового эльфа, но он не стал, считает, что это рабство. Теперь платит бешеные деньги в виде зарплаты паре сквибов. Меня всегда удивляло, как ты сумел дать ему одежду и не освободить, спросил Хаук. Я ему не давал одежды, просто посоветовал взять ткань и сшить себе красивую униформу, чтобы радовать мой взор. Почему же так не делают прочие маги, спросила девушка. Полагаю, традиция и желание показать свое превосходство, но я всех домовиков не видел, поэтому утверждать не возьмусь. Возможно, что кто-то предпочитает поступать как я. Вскоре появился Тимми, который держал в руках сумку с вещами Элизабет и волшебную палочку. Он уважительно протянул имущество владелице, которая была счастлива. «Спасибо, мой хороший», — искренне поблагодарила она домового эльфа. «Где ты это нашел?» «Вещи были у воришки Джека Бейли», — ответил домовик. «Тимми никто даже не заметил, юная госпожа». «Тимми, спасибо тебе еще раз, ты меня очень выручил», — вновь сказала Элизабет. «Молодец, прапорщик Ягодка, можете вернуться в расположение». «Так точно, товарищ хозяин». «Служу хозяину», — рявкнул домовик, вытянувшись по стойке смирно, после чего исчез. «Никогда к этому не привыкну», — удивленно прокомментировала Элизабет. «Бедняга Бейли, мне его даже жаль. Украсть что-то у почти мастера зельеварения, это надо быть полностью больным на голову камикадзе». «Бейли», — с садистскими нотками шипящим голосом протянула Элизабет. «Ты поплатишься за это. Ладно, красавица, ты бы переоделась. И я жду от тебя благодарность за спасение. И что же ты хочешь?» Элизабет одарила меня хищной улыбкой. «Хотелось бы именно того, о чем ты подумала в стиле. Все мужчины хотят этого, но можешь просто угостить пивом. Будет тебе пиво», усмехнувшись, ответила Хаук. Девушка при помощи волшебной палочки отперла будку спасателей, зашла внутрь и переоделась. Затем она трансгрессировала нас обоих, потому что у меня больше не осталось сил колдовать, в Сидней и угостила меня парой кружек пива в ближайшем баре. Расплатившись, она отправилась порталом домой. Судя по сумасшедшему блеску глаз, Элизабет обдумывала садистские планы мести. На следующий день я следил за Бейли, правда, продолжалось это недолго. Уже после первого урока он отправился в больничное крыло и после этого не появлялся на занятиях целый месяц. Не знаю, чем его отравила Элизабет, хотя догадываюсь, как это происходило, но парень явно испытывал жуткие муки и его долго лечили в волшебной больнице, в той же, где мы лежали после атаки лжегрюма. Когда Джек вышел из больницы, а это произошло спустя приличное время, то он шарахался от Элизабет, как кролик от волка, а Хаук вдобавок каждый раз прожигала парня пронзительным яростным взором, подкрепляя хищным оскалом. И ведь он ничего не может доказать, следов от трансфигурированных големов, при помощи которых вводили зелье, не осталось, девушка всегда была на виду, создавая себе алиби. Что можно сказать? Парень сам виноват, ему еще повезло, что в живых остался. Часть 2, глава 49. К сожалению, в библиотеке Валлаби не нашлось книги про межмировые порталы, хотя я ее активно искал. Поэтому в конце апреля принял решение обратиться к профессионалам. Для этого направился в магический квартал Сиднея и зашел в гильдию посредников. В гильдии все было по-старому, за тем исключением, что у девушки-секретаря появился компьютер. Я направился к стойке ресепшена, за которой сидела все та же ведьма-блондинка. «Добрый день, сэр», — произнесла она. «Я могу вам чем-то помочь?» «Здравствуйте, мадам. Я хочу заказать книгу «Порталы». Мировые, межмировые, сверхдальние, стационарные и портативные, ритуальные и артефактные. Неважно, будет это оригинал, копия или информация на электронном носителе, главное содержание. Цена на усмотрение продавца. Мы с радостью примем ваш заказ», — ответила девушка. «Гильдия взимает плату в размере 1% от стоимости товара». «Я в курсе». Блондинка стала печатать в компьютере, занимаясь этим некоторое время. «Такого товара нет в предложении, но я поставила его на покупку», — прощебетала блондинка. «Сэр, мне необходимо узнать ваше имя. У вас есть австралийское зеркало для связи?» «Гарри Адамс, зеркало имеется. Мы свяжемся с вами, как только появится соответствующее предложение», — с улыбкой выдала ведьма. «К сожалению, это очень редкая книга. Каталожная стоимость немного превышает стоимость в 10 тысяч галеонов. Сроки не могу сообщить. Возможно, мы не скоро сможем выполнить заказ. Неважно, я буду ждать столько, сколько потребуется, и отложу требуемую сумму. Скажите, у вас обычный компьютер?» «Это обычный магловский компьютер, но с наложенными чарами для доступа к недавно появившемуся ресурсу, аналогу интернета под названием Магнит», — пояснила девушка. «Американская разработка, появившаяся пару месяцев назад. Теперь волшебники посредством обычного интернета могут пользоваться своими сайтами, а чтобы маглы не могли ими воспользоваться, на компьютеры наложены особые чары, опознающие волшебников. И где такое чудо можно приобрести? Они недавно появились в продаже в магазине артефактов», — ответила ведьма. «Спасибо. Стоит ли говорить, что я тут же рванул в магазин артефактов и купил сразу три зачарованных компьютера Pentium 3 и ноутбук с аналогичным процессором. Уверен, в Англии о такой новинке станет известно не раньше, чем лет через 10, или они вовсе подобную технику запретят, как иностранное магловское мракобесие, подрывающее отечественную артефакторику, завязанную на чистокровных волшебников. Учитывая, что в Британии до сих пор продают сквозные зеркала максимум на 10 каналов, там даже в артефакторике до сих пор начало 20 века, а уж о моде вовсе молчу. Следующие 3 месяца были очень суетными, поскольку я решил организовать волшебную фирму по разработке сайтов для Магонета. Первым делом я в австралийском министерстве магии зарегистрировал фирму под названием Маги. Потом был долгий и сложный поиск программистов из сквибов, поскольку волшебники таким не занимаются. Всего удалось нанять 7 программистов со всего мира, но еще сложнее было найти грамотного волшебника для управления фирмой. В итоге таковой был найден, им оказался слабый маг, 30-летний выпускник училища ритуалистики Брэд Уэйн. Брэд – худой и щуплый волшебник, который после волшебного училища закончил Сиднейский университет управления, но не сумел устроиться в мире обычных людей, поскольку все время тянулся к волшебному миру. Он показался мне довольно предприимчивым малым, которому просто не дают развернуться. Слабые волшебники и скрибы даже в толерантной Австралии были не в чести, хотя вполне могли устроиться в качестве обслуживающего персонала, вроде продавцов, секретарей, прислуги. И быть бы ему на третьих ролях, если бы не мое предложение. Волшебный мир благодаря магическим контрактам позволяет избежать многих проблем вроде воровства подчиненными, слива информации конкурентам и тому подобного. Этим он меня сильно радовал. Я нагло позаимствовал идеи из будущего, хотя сейчас они уже вовсю реализовывались в обычном мире, так что надо было скорее застолбить место хотя бы среди магов. Первый проект, который должны были реализовать программисты, это Магопедия, аналог Википедии. Ресурс, который будет содержать всю возможную информацию о волшебстве, которую смогут добавлять и редактировать зарегистрированные пользователи. На очереди поставил другие проекты. Магобук – полноценная социальная сеть для волшебников. Маготьюб – видеохостинг для магов. Книгопедия – ресурс с электронными книгами, которые будут продаваться по низкой цене в случае, если у книги существуют авторские права, естественно, с отчислением средств волшебнику-автору, или же можно будет скачать книги по магии бесплатно. Задел в виде первоначальных электронных книг для сайта обеспечивает Тимми, который хобби воспринял чересчур серьезно и в 10 раз опережает график сканирования. И последний, но не по важности, поисковик маги, аналог Гугла. Уим зарегистрировал красивые короткие названия волшебных сайтов, пока не прочухались конкуренты, причем намного больше адресов, чем я запланировал. Понятно, что 7 программистов не справится с такой задачей, поэтому Уину была поставлена задача постоянно расширяться, а под проект был выкуплен большой дом в магическом квартале. Миллионы наличности потекли из кармана полноводной рекой и вскоре могли показать дно, поэтому я стал задумываться, а не пора ли сделать новую партию денег. До летних каникул я был по большей части занят фирмой, и лишь убедившись, что Уин справляется со своей задачей и потихоньку привлекает новых специалистов, я вновь вернулся к трансфигурации.